Они быстро орудовали руками и в такт быстро обменивались упреками. «У нас еще один ребенок не родился», — проговорила Лика со слезами в голосе. «А ты уже...» Леша отложил нож, обнял жену. «Человек, способный постичь законы женской логики, заслуживает Нобелевской премии». Они помирились. Первыми приехали родители Лики. Лешка со свекром разложили в комнате Киры Анатольевны большой стол. Ирина Васильевна помогла дочери накрыть. Только вытащили пиццу из духовки, прибыли Хмельновы. Люба и Антон были знакомы с родителями Лики, точнее, виделись на свадьбе ребят. Лика разрезала пиццу и разложила по тарелкам. Ирина Васильевна приподняла краешек верхней корочки и усмотрела в начинке несусветное — рыбные консервы и какие-то фрукты. Антон Егорыч и Митрофан Порфирич принялись было с аппетитом есть, но застыли с поднятыми вилками, когда заговорила Люба. «Давайте не ходить вокруг и поперек. В общем, так. Мы Кириного ребенка забираем и усыновляем. Скажи, Антон». «Ого», — подтвердил он с набитым ртом. «Не догоняю», — подавился Лешка. «Как это забираете? И кто вам его отдаст?» «Правильно, Лешенька», — вступила Ирина Васильевна. «Мы, поди, не безродные. Ребеночка мы с мужем берем». И толкнула Митрофана в бок. «Ага», — заверил он, проглотив неразжеванный кусок. «Папа, мама», — поразилась Лика. «Отпад», — резюмировал Лешка. Но в дальнейшем диалог, который было бы точнее назвать перепалкой, никто слова вставить не мог. Схлестнулись тетя Люба и Ирина Васильевна. «Дитё одно на всех не хватит», — заявила Люба. «Наше дитё», — упорствовала Ирина Васильевна. «У вас внук будет, а нам, по-честному и справедливому, Кирина девочка отходит. Я уже вещи купила и ремонт под детскую комнату сделаю». «Видела один, когда на стенках зверюшки, а на потолке облака». «Зверюшки, облака», — попеняла Ирина Васильевна. «А сами, наверное, за границу малышку увезете, родины лишите». «Ничего подобного. Мы ей гарантируем счастливое детство, скажи, Антон». «Ага». «Счастье на деньги не меряется», — отрезала Ирина Васильевна. «Вот мы со всем сердцем, скажи, Митя». «Угу». Опытные Антон и Митрофан не пытались примирить спорщиц. Под шумок съели по куску пиццы и попросили добавки. Алешка не выдержал. «Послушайте», — перебил он. И получил дружный отпор. «Помолчи», — хором ответили ему тетя Люба и теща. Лика тихо встала и вышла на кухню. Набрала номер Волкова. «Олег Петрович, тут такое. Киру Анатольевну, кажется, нашли. Но теперь ее ребенка забирают». «Кто забирает?» — всполошился Олег. «Разве она уже родила?» «Не родила. Забирают мои родители. Представляете? И тетя Люба с дядей Антоном просто рвут ребенка на части. Но мы с Лешкой ни за что его не отдадим. Хотя вы тоже. Я звоню, потому что вы право голоса тоже имеете. Вам бы лучше приехать, а? Сейчас буду. Какой у вас номер квартиры?» Только Лика положила трубку, телефон зазвонил. Это был отец Лешки, свекор Лики. «Нет ли новостей?» — спросил Сергей Викторович. «Ну, вообще-то есть», — честно призналась Лика. «Новостей много, даже с перебором. Я недалеко, заскочу к вам». Олег и Сергей столкнулись у входа в подъезд. Вместе вошли в лифт. Потом обоим будет казаться, что неприязнь возникла интуитивно и сразу. На самом деле они обратили друг на друга внимание, когда оказалось, что им в одну квартиру. Позвонил Сергей, открыл Лешка. «Папа, привет». «А вам кого?» — спросил Лешка Олега. «Могу я видеть Лику?» «Вы, наверное, тот самый Зайцев, Овечкин, Волков». Его фамилию Лешка отлично помнил, но не отказал себе в удовольствии вставить шпильку. «Олег Петрович?» «Сергей Викторович?» — в прихожей появилась Лика. «Ну что же вы стоите у порога? Проходите, раздевайтесь. Пальто вот сюда, на вешалку. Лешка, принеси еще два стула и тарелки». «А больше ты никого не пригласила?» — спросил Леша громким шепотом, проходя мимо жены. «Папы Римского не ожидается?» В комнате Сергей расцеловался с Любой, обнялся с Антоном, поздоровался за руку с Митрофаном Порфирьевичем и Ириной Васильевной. Сел на предложенный сыном стул. Олег стоял, Лика его представила. «Олег Петрович Волков. Он, как бы это сказать, вот Сергей Викторович, фактически муж Киры Анатольевны, а Олег Петрович...» «Будущий», — пришел он ей на помощь и повторил, «рассматривайте меня как будущего мужа Киры Анатольевны». И его действительно рассматривали. молча, не таясь, сидящая за столом группа людей разглядывала его несколько томительных секунд. Олег покрылся испариной и покраснел. Открыл рот, испугавшись, что пустит петуха, прокашлялся. «Насколько я знаю, установлен адрес местонахождения Кира Анатольевна. Был бы признателен, если бы мне его сообщили». «Хорош будущий муж», — хмыкнул Митрофан Порфирич, — «не знает, куда невеста сбежала».